Он вспомнил слова флорентийца. «Живи так, как будто ты живешь последний час». На душе у него стало легче, и он начал прислушиваться к разговору Наль с мужем. Николай держал на ладони какое-то крупное насекомое, какого Генри никогда не видел, и объяснял жене его анатомию. Объяснял так точно, четко и определенно, что Генри счел Николая зоологом. Осторожно положив насекомое в траву, Николай сорвал несколько цветочков, каких Генри тоже никогда не видел, и стал спрашивать Наль, что она запомнила из его вчерашнего рассказа. Наль очень деловито ответила свой урок, причем Генри ловил себя на мысли, что думает о ее чудесных ручках, крохотных ножках и необычайной красоте, а вовсе не о том, что она говорит. Генри так тяжело вздохнул, что даже шедшая впереди с Мильдрем Алиса услышала его вздох. — Вы не устали, мистер Генри? Мы, быть может, слишком быстро идем? — О, нет, леди, с некоторого времени я стал очень рассеян. Вы можете на моем живом примере увидеть и изучить расстройство координации деятельности мозга, о которой я говорил вам сегодня. — Ну нет, — вмешался Николай. — Вы, быть может, и больны. Я не доктор и мало понимаю в этом. Я вижу только по выражению вашего лица, по неровности вашей походки и движений, что в вас кипит буря. Верьте мне, лучшего места, чем подле лорда Бенедикта, вам не найти, чтобы прийти в равновесие. Все мы здесь его друзья, а, следовательно, и ваши. Каждый из нас уже принял вас в свое сердце, раз принял вас в свое сердце наш отец. Не стесняйтесь жить здесь с нами, считайте нас своими братьями и сестрами, зовите нас по именам, разрешите и нам звать вас просто Генри. Каждому из нас вы дороги, дороги ваши страдания и радости, ваши скорби и достижения. Мы все страдали, учились и учимся владеть собой, и наше положение здесь равно вашему. Будьте спокойны, никто за вами не наблюдает и недостатки ваши не изучает, у нас самих их довольно, вас же нам хочется только приветствовать как гостя и друга нашего дорогого хозяина, у которого все мы одинаково гость. Я очень тронут, граф, вашей сердечностью. Ваш голос так ласков, в нем столько доброты. Но, быть может, если бы вы знали обо мне больше, вы не говорили бы со мной так ласково. Нет, Генри, быть может, если бы я знал о вас больше, я был бы еще внимательнее. Не называйте меня графом, зовите просто Николаем. И главное, не чувствуйте себя отъединенным от нас. Я очень был бы рад, если бы вы смогли увидеть, что в наших сердцах много любви к вам, и слово «чужой» тут совсем неуместно. Послышался конский топот, и на дорогу выскочили из просеки три всадника. Громадный конь нес впереди не менее рослого всадника, который, шутя, оставил за собой двух других, выбивавшихся из сил, чтобы догнать его. Убавив шаг, конь, красиво играя, поднес первого всадника к группе людей, ожидавших его у парка. Конь и всадник казались Генри нереальными. До того спокойно сидел человек на играющем скакуне. Только рука мощно держала поводья, и конь, чувствуя хозяина, повиновался и не смел бунтовать. Никто, кроме флорентийца, не рисковал садиться на него. Имя «Огонь» соответствовало его дикому темпераменту. Задыхающийся Сандра, смеющийся и плохо сидевший на лошади, кричал уже издали: «Лорд Бенедикт, это похоже на игру волка и овец. Вы приказали дать нам ящериц, а сами помчались на вихре. Я не согласен признавать себя побежденным». «Сандра, друг, ну, кто тебя учил верховой езде? Посмотри, как ты сидишь. Ты похож на беспризорного мальчишку, забравшегося тайком на чужую лошадь», — не менее весело смеясь, отвечал флорентиец. «Извольте радоваться», — уже откровенно хохотал Сандра. «Николай каждый день школит меня, а я, оказываюсь, неучим. Это кто же из нас виноват?» — вопрошал индус, подмигивая Николаю. «Ну, за этот выпад против своего учителя «Будешь сегодня брошен в водопад», — шутливо грозя плетью, — сказал флорентиец. «Сходи из коня, уступи место Генри, неблагодарный». Сандра, все еще смеясь, но искренне прося прощения у Николая за свою неудачную шутку и плохие успехи, сошел с коня и подвел его Генри, растерянно сказавшему: «Я еще никогда не сидел на лошади, и даже не знаю, как держать поводья, но как бы был я счастлив проехать с вами, лорд Бенедикт, несколько шагов, пусть даже если это и был бы мой последний час». Мигом подле него очутился Николай, объясняя элементарные правила езды. Лошадь эта очень спокойная и быстроногая, но жалкий наездник Сандра портит ей характер. Тихо сидеть он не может и пугает лошадку. Лорд Бенедикт поедет теперь легкой рысью. Вы держитесь поодаль. Я сяду на лошадь мистера Тендля, который, наверное, согласится занять мое место подле дам, и буду объяснять вам в пути правила езды». Генри храбро сел на лошадь, которая стала беспокоиться, но, поглаженная флорентийцем, перестала волноваться и спокойно приняла нового седока. Неиспытанные прежде чувства наполняли душу Генри. Не было его обычных терзаний самолюбия, боязни перед кем-то унизиться и осрамиться. Все мелкое куда-то ушло. Он внимательно выполнял указания Николая и был окутан волной его сердечной доброты, но образ всадника, скачущего впереди, притягивал его мысли точно магнит. Приехав домой и отдав конюху лошадь, флорентиец остановился на крыльце, поджидая своих спутников. — Что, Генри, мы, кажется, и опомниться тебе не даем. «Если бы мне дозволено было быть столь счастливым, чтобы жить подле вас, лорд Бенедикт, я мог бы надеяться, что когда-либо стану достойным встречи с Анандой. Проведя несколько часов в вашем доме, я сразу понял, сколько бед уже успел натворить. Горько сознавать свою глупость, но именно в ней-то я должен признаться». «Хорошо уже и то, Генри, что ты стал гибче и проще за несколько проведенных среди нас часов. Когда ты научишься смеяться, перестанешь дичиться людей, ты начнешь понимать, в чем твое назначение как врача и человека. Пройди к себе, отдохни, приведи в порядок свой костюм и приходи на террасу пить чай. Приходи без стеснения, отбрось свою застенчивость, она только говорит о гордыне и вовсе не походит на смирение. Мы с тобой поговорим еще о том, что такое истинное смирение мудрого человека. Пока скажу одно. Состояние некоторой омертвелости, в котором ты сейчас живешь, словно приказав себе воспринимать мир и людей иначе, чем всегда, это, мой друг, не смирение. Живя одним умом, лишь впадешь в суеверие и предрассудки.